Север Шотландии. Портал буквально выплюнул девушку, и принцесса не удержалась, упала на мягкий мох. Тут же вскочила и, испуганно оглядываясь, бросилась бежать. Незнакомые деревья и густая растительность только сильнее рождали в душе страх. Но лучше погибнуть здесь, чем снова стать пленницей вампиров. Сколько ей понадобилось времени, чтобы усыпить бдительность кровососов? 50 или 100 лет? Джиса не знала. А когда она смогла отыскать Землю среди тысячи планет Вселенной и создать портал, то король вампиров Альгерд I сделал ей подарок. Принцесса имела право на жизнь, и она вдруг поняла, что если хочет все исправить, то должна сбежать. Джиса подкопила силы, спрятала один из кристаллов и колбу с кровью оборотней. Было страшно. Пальцы дрожали, пока она пыталась схватить нужную серебряную нить пространства. Спина покрылась холодным потом и ужасно тошнила от страха. Жутко представить, что с ней сделают вампиры, если поймают. Но у принцессы получилось, и с бешено бьющимся сердцем она прыгнула в портал. А сейчас девушка бежала по незнакомому лесу, все дальше отдаляясь от постыдного прошлого. Через некоторое время выход из ее тюрьмы закроется, и Джиса будет свободна. Она надеялась, что вампиры не скоро обнаружат ее исчезновение. У принцессы от долгого бега кружилась голова, и черные точки мелькали перед глазами. Светлые волосы спутались и лезли в глаза. Девушка, тяжело дыша, перешла на шаг, а после и вовсе остановилась, облизала пересохшие губы, прислонилась к дереву и медленно сползла вниз. Щеку слегка оцарапала кора, но Джиси было все равно. Она прикрыла глаза и постаралась успокоиться. Нужно решить, что делать дальше и куда идти. Бездумно бежать по лесу — это не выход. Раздался шорох и грозное рычание. Вздрогнув, принцесса открыла глаза и пронзительно закричала. Ее окружали огромные волки, а у Джисы совсем не осталось сил, чтобы бороться.